Как ни странно, во время этого монолога я не почувствовала в голосе Логачева ни страха, ни отчаяния, ни обреченности. По моим ощущениям, он описывал ситуацию только для того, чтобы ввести меня в курс дела, а сам совершенно точно видел некий выход, причем не только для нас, но и для потенциальных заложников. Само собой, я захотела разобраться, верно ли это ощущение, поэтому задала напрашивающийся вопрос. Тогда к чему был вопрос про Веру? Я не видела его лица, но как-то почувствовала появление ехиднейшей улыбки. «Даш, я влез в систему раньше него, и успел там неплохо порезвиться». Фраза «корабль находится под его полным, но незримым контролем» все еще звучала у меня в сознании, так что выяснять, что именно Логачев натворил в системе, я не решилась. А так как упиваться чувством вины, давиться горечью и сгорать от ненависти порядком надоело, задала еще один вопрос, заранее решив, что он будет последним. «Значит, я должна просто поверить». «Да, что ж, убедил», прошептала я, постаравшись, чтобы он почувствовал всю ту уверенность, которую я вложила в эту короткую фразу. А когда Локи назвал меня умницей, провернулась в его объятиях, нагло вжалась спиной в его живот, подложила широченную ладонь себе под грудь и довольно подытожила: «И теперь я спокойно засну». Фраза, сказанная для красного словца, оказалась пророческой. Я как-то уж очень быстро провалилась в сон без сновидения и провела в нем без малого 8 часов. Никуда не делась и Вера в Локи. Весь тот негатив, который рвал душу условной корабельной ночью, стал беспокоить в разы слабее, а будущее стало казаться не таким уж и мрачным. Естественно, мне захотелось поделиться своими ощущениями, но оказалось, что ладошка, греющая ребра все под той же левой грудью, принадлежит отнюдь не Ярославу. Голос, раздавшийся над ухом, тоже принадлежал не ему, но был наполнен таким же искренним беспокойством и неподдельной заботой. «Доброе утро, Даш, как настроение? Вашими стараниями превосходное», — мурлыкнула я, сладко потянулась, поняла, что продолжать ночные страдания совсем не хочется, и решила начать день с шутки. «А где хозяин этого роскошного тела? Сбежал, бросив его на произвол судьбы. А почему бросил, а не одолжил? И потом, произвол такой судьбы наверняка должен быть чем-то необыкновенным. Болтушки, строится в гостиной», — раздалось из динамиков ДАС. «О, слышишь, бдит», — хихикнула я. «А ты говоришь, бросил». Беклемишева мигом оказалась на ногах и испуганно округлила смеющиеся глаза. «Шевелись, команда строится выполняется бегом». «Ну, я и заторопилась», — выскользнула из-под одеяла, спрыгнула на пол и рванула следом за любительницей поиздеваться над любимым другом. На пороге, естественно, не остановилась, подлетела к Забаве, встала справа от нее, вытянулась в струнку и так же, как она, добросовестно выпятила грудь. Локи, практически закончивший накрывать на стол, оглядел наш куцый строй и укоризненно помотал головой. «Девочки, вам совсем-совсем не стыдно?» «Стыдно. И еще как», — вздохнула панацея и браво затараторила. «Лак на пальчиках ног какой угодно, только не уставной зеленый, трусики разного фасона и цвета, одна маечка заметно прозрачнее второй, а про относительные размеры их содержимого даже стыдно говорить». Парень страдальчески закатил глаза еще при упоминании пальчиков ног. Когда Забава добралась до больного вопроса, еще искривился, а к концу доклада принял какое-то решение и расплылся в плотоядной улыбке. Правда, озвучил его не сразу. Сначала прошелся вдоль строя спереди и сзади, лично оценил все недочеты, а уже потом остановился перед подругой детства и ехидно усмехнулся. «Что ж, тогда сразу после перехода в гипер, до которого, кстати, осталось чуть меньше часа, вы отправитесь в косметический салон, добиваться единообразия в цвете ноготков и приводить в порядок шевелюры. Может, накажешь нас не так жестоко?» — совершенно убитым голосом попросила Забава. Он отрицательно помотал головой, выдержал приличную паузу и примирительно улыбнулся. «На самом деле это не наказание. Мне надо, чтобы вы пару часиков провели в каком-нибудь не очень общественном месте. А то я что-то не понимаю кое-какие нюансы происходящего». Отказываться от выполнения этой просьбы, пусть и высказанной не самым стандартным образом, никто не собирался, поэтому во время завтрака мы с Забавой от души попаслись на страничках соответствующих заведений. А после того, как Искин Левиафан разрешил свободное передвижение по кораблю, в сопровождении Ярослава выдвинулись в сторону чем-то понравившегося заведения. Да, по дороге чувствовали себя не очень уютно, но особо не дергались и ни от кого не шарахались. Зато, перешагнув через порог королевы красоты и услышав еле слышный шорох, с которым за нашими спинами задвинулась массивная стеклянная дверь, почувствовали себя брошенными. Впрочем, с ухоженной дамочкой лет 40 в строгом, но элегантном деловом костюме пообщались без какого-либо негатива, озвучили весь список процедур, которые хотели бы пройти, вежливо отказались от ряда эксклюзивных предложений и изъявили желание провести расчетные 2 часа 10 минут в тишине и спокойствии. Свободных процедурных кабинетов для любителей приватного общения в королеве было предостаточно, поэтому сразу после оплаты счета мы были припровождены в уютную комнатку, оформленную в пастельных тонах. Оглядев виртуальное распахнутое окно, за которым умиротворяюще шелестел молодой листвой весенний лес, быстренько заблокировали входную дверь, затем, не сговариваясь, вытащили из кобуры игольники и положили их на сиденья кресел, стоящих вплотную к навороченным куаферам. Разобравшись с условным рефлексом, понимающе переглянулись, почти одновременно вздохнули и принялись раздеваться. Забава избавилась от одежды первой, включила прогрев ложа на своем футуристическом монстре, нацепила стильные защитные очки и повернулась ко мне. «Даш, я на досуге проанализировала процесс твоего врастания в нашу безумную семейку и пришла к выводу, что он получается достаточно болезненным. Пытаясь подстроиться под внешнюю сторону отношений между мной и Яриком, ты, по сути, ломаешь себя и свои представления о нормальном. Ничем хорошим это не закончится, поэтому я решила дать возможность заглянуть в тот период нашего прошлого, который позволит нас понять». После этих слов Беклемишева сделала небольшую паузу, чтобы улечься на согревшееся ложе, ткнула в сенсор подтверждения готовности к началу процедур, дождалась опускания крышки и продолжила, только значительно тише и глуше. Он начался в день, когда я узнала о гибели жениха, которого тогда искренне считала центром личной вселенной. Не знаю, в курсе ты или нет, но остатки флота, выжившего в Ливинской бойне, еле-еле дотянули до рубежа и забили не только все военные госпитали, но и гражданские больницы планеты обожженными обрубками человеческих тел. Алла Леонидовна сутками не вылезала из операционных, а дома не появлялась вообще. Тем не менее, меня осмотрела по видеосвязи и очень приблизительно объяснила сыну, что именно надо сделать для того, чтобы упростить работу специалистам, которые будут возвращать меня к нормальной жизни тогда, когда освободятся. В тот момент эта женщина толком ничего не соображала от усталости, но самое главное, совет тщательно искать и очень осторожно раздувать искорки любых положительных реакций на внешние раздражители, все-таки озвучила. Алаки не только его услышал, но и подошел к делу системно. В смысле, влез в мои учебники, собрал в отдельном файле список всех гипотетически возможных раздражителей и начал искать эти самые искорки. Тем не менее, первое время я реагировала только на его присутствие и голос. Переставала дрожать мелкой дрожью, если он ложился рядом, после долгих уговоров открывала рот, механически глотала воду или жидкую пищу и все. Однако он не сдавался, пробовал раздражать вкусовые рецепторы, экспериментировал с расстоянием между нами и типами прикосновений, играл громкостью голоса, интонацией, ритмом, вкладываемыми эмоциями и так далее, читал вслух мои любимые стихи и романы, рассказывал смешные байки и анекдоты, а еще давал слушать музыку всевозможных жанров и молодежные шоу, терзал ароматический блок DAS, перепробовал все температурные режимы джакузи, кормил тем, что мне когда-либо нравилось, поил, причесывал и т.д. Ну, и параллельно делал все, чтобы у меня не появились пролежни. То есть, каждые час-полтора обтирал с ног до головы, переворачивал, при необходимости подмывал, перестилал белье, менял угол наклона кровати и так далее. Через неделю круглосуточной возни с безвольным телом обнаружились первые искорки. Я научилась слышать самые простые команды, вроде как расстраивалась, когда Лаки прекращал расчесывать волосы, и демонстрировала что-то вроде очень слабого намека на раздражение, сходив под себя. Сделав вывод, что первыми просыпаются слух и осязание, он удвоил свои усилия в этих направлениях, и искорки начали становиться ярче. Через какое-то время проснулось обоняние, во время очередного сеанса массажа с использованием ароматического масла у меня затрепетали ноздри, а потом мы выбрались на своего рода плато и застряли. Я послушно ела, пила, справляла нужду по команде, млела от водных процедур и некоторых типов прикосновений, но двигаться дальше отказывалась. Слушая это повествование, я представляла все то, что стояло за каждой отдельной фразой, и дорисовывала все усложняющуюся картинку тем, что оставалось за кадром. Ощутив боль и сострадание 13-летнего мальчишки, забывшего обо всем на свете ради того, чтобы вернуть вкус к жизни любимой подруги, задохнулась от ненависти к Логачевым. Причем ко всем сразу, его родители помогали посторонним людям, забыв о собственном сыне и воспитаннице, а остальные родичи, декларируя единство на словах, в упор не замечали проблем подростка, живущего в том же поместье. Услышав голос Логачева, ласково уговаривающего Забаву скушать еще хотя бы ложечку очень вкусного супчика, ужаснулась количеству его безуспешных попыток обнаружить хоть какую-нибудь искру. Ощутив счастье Лаки в миг появления самой первой, вдруг поняла, что научиться радоваться таким мелочам можно только в очень большом горе. И поняла, что эта парочка друг для друга делала действительно все, без каких-либо исключений. А Беклемишева позволяла заглядывать в их отношения все глубже и глубже. Судя по тому, что за 5 дней топтания на месте каждая искорка превратилась в приличный костер, Ярик вкладывал в меня всю душу без остатка сутками напролет. И добился своего. На рассвете 6-го дня я выдохнула слово «холодно», с трудом, но перевернулась на бок и обняла Лаки за талию. Нет, в тот момент я себя еще не осознавала, но уже тянулась к самому теплому человеку во всей вселенной. Еще через пару часов вспомнила слово «пить», а во время очередного сеанса массажа несколько раз произнесла слово «еще». К этому моменту я уже плотно сидела на эмоциональных крючках, и Логачев отказался отдавать меня освободившимся врачам. Зато, как хороший рыбак, принялся осторожно вытягивать меня к свету. Сам, сначала просто добавлял длительности и яркости тем ощущениям, которые мне нравились. Потом начал загонять в ситуации, в которых желание получить привычное удовольствие вынуждало использовать новые слова, незаметно отодвигался, чтобы заставить тянуться вслед, прерывал интересный рассказ вопросом, на который напрашивался односложный ответ, и так далее. В общем, к моменту, когда мое сознание все-таки вышло из стазиса, подсознание не мыслило существования без источника тепла и удовольствий. Говоря иными словами, я физически не могла оставаться одна, ведь даже считанные мгновения, проведенные наедине со своими мыслями, успевали ввергнуть меня в такие глубины душевной боли, что страшно вспоминать. Он это чувствовал и продолжал со мной возиться до тех пор, пока я не нашла в себе силы потребовать, чтобы он вернулся в школу, продолжил тренировки и встал на боевое дежурство. С этого момента рассчитывать на все его время уже не получалось. Но я придумала очень неплохой способ бороться со своей немощью. Когда он улетал на уроки, забивала голову учебой, отправлялся в рейды, оперировала или повышала квалификацию в первом военном госпитале Зеленограда, тренировалась вместе с ним. По ее словам, получив возможность посещать уроки и тренироваться, Лаки стал посвящать занятиям каждое свободное мгновение и доводил себя до изнеможения. В результате догнал сверстников всего за 4 месяца, а потом еще и обогнал, устроив себе приличный задел на будущее. И это здорово порадовало, дополнив модель характера Логачева в правильную сторону. А вот рассказ о второй влюбленности Забавы я восприняла как-то уж очень болезненно. Вернее, не сам рассказ, а ее отношение к Логачеву во время короткого, но очень бурного романа. Несмотря на самоотверженность Ярика, воспоминания о Саше Потемкине продолжали бередить душу даже после того, как я условно выздоровела и вернулась к нормальной жизни. Поэтому на коллегу по имени Тимофей, работавшего в том же госпитале, что и я, среагировала несколько неадекватно, стараясь убежать от прошлого, ухнула во влюбленности душой и сердцем. Лакион страшно не нравился, но я этого не слышала, наслаждалась изысканными комплиментами, млела от роскошных букетов и подарков, моталась по ресторанам, ночным клубам и развлекательным центрам, объездила большую часть крупных городов рубежа и обошла чуть ли не все крупные музеи планеты. Правда, отдаться теме так и не сподобилась, ибо где-то в глубине души не хотела предавать первую любовь и ни на миг не забывала определение, данное Логачевым этому уродцу. Поэтому, возвращаясь домой под утро, молча забиралась под мышку Ярослава, забывалась счастливым сном, а ранним утром улетала либо в госпиталь, либо к Тимофею. Через 5 месяцев такой безумной жизни я совершенно случайно столкнулась в городе с одной из своих старых подружек и стала невольной участницей крайне некрасивой разборки, во время которой внезапно выяснила, что у похотливой пустышки, кроме меня, есть еще 4 совращаемых объекта. Возвращаться домой, к единственному другу, которого, считай, игнорировала все это время, было ужасно стыдно, поэтому я забилась в какое-то круглосуточное кафе и принялась надираться спиртным. Лаки нашел ее под утро, отследив местонахождение по айдишке. Вломившись в кафе, оплатил счет, поднял Забаву на руки и унес к своему аирбайку. Потом каким-то чудом довез безвольное тело до поместья, спустил в свои покои, уложил в медкапсулу и торчал рядом до тех пор, пока девушка не отошла от жесточайшей алкогольной интоксикации. Он не попрекнул меня ни словом, ни взглядом, хотя прекрасно понимал, что я его, по сути, предала. Помолчав эдак, с минуту, горько усмехнулась панацея. Помог пережить и этот удар судьбы, снова вернул веру в себя и убедил, что жизнь прекрасна и замечательна. Ну, а включать голову прежде, чем пускаться во все тяжкие, я научилась сама, разобрав на атомы и тщательно проанализировав жизнь следующего ухажера, появившегося после первого же выхода на работу. Увы, трое суток серфинга в сети по страничкам Константина Стришнева, его родных, друзей и бывших девушек напрочь лишили желания продолжать какое-либо общение. А после Кости было еще несколько не очень приятных историй с ухажерами, после которых у меня появилось стойкое омерзение ко всем представителям сильного пола. Одним омерзением не обошлось. Заявившись домой после расставания с очередным разочарованием, Забава решила утопить душевную боль в вине, и, приняв на грудь бутылки полторы, вдруг прозрела, решив, что трагедия с женихом и крах отношений со всеми последующими мужчинами – это наказание за то, что она нарушила обещание, данное самой себе в далеком детстве. Поутру, протрезвев, я включила голову и вроде как убедила себя в том, что этот тезис не имеет ничего общего с действительностью. После небольшой паузы криво усмехнулась Беклемишева, но где-то в глубине души была непоколебимо уверена в том, что моя собственная жизнь закончилась в день гибели родителей, а эта, вторая, должна целиком и полностью посвятить Ярику. Ведь все то время, которое жила им одним, я была по-настоящему счастлива. Очередная демонстрация абсолютного доверия с максимально возможной открытостью зацепила до глубины души и вызвала нешуточные угрызения совести. Тем не менее, признаться в том, что дала Ярославу клятву служения только для того, чтобы получить возможность летать вместе с ним в рейды и мстить, я так и не решилась. Рассказала о беззаботном детстве, подружках, в беседах с которыми я строила свои первые планы на будущее, и о стайке воздыхателей, регулярно устраивавших драки под окнами нашего дома. Потом о торжественной церемонии захоронения урн с пеплом военнослужащих первого пограничного, погибших при исполнении воинского долга, во время которой я никак не могла поверить, что небольшая ваза, накрытая флагом империи, это все, что осталось от большого, сильного, веселого и очень доброго папы. О переезде на рубеж, о мертвых глазах мамы, так и не сумевшей смириться с потерей мужа, о первых годах учебы и о многом другом. Правда, о своем похищении и обо всем том, что со мной происходило на Фуджире, не сказала ни слова, но лишь потому, что ни на миг не забывала о том, что нас разговор могут слушать посторонние, но все равно выговорилась так, что, покидая ложику афера, могла служить живым доказательством истинности рекламного слогана компании-производителя этих капсул: «Мы обновляем и тело, и душу». А когда оделась, внезапно почувствовала потребность заглянуть в виртуальное зеркало, развернутое во всю стену. Между прочим, первый раз с момента попадания в руки людоловов, и нисколько не разочаровалась, поняв, что стараниями Лаки и Забавы ненависть к отражению куда-то исчезла. Первые часа полтора после выхода из королевы красоты Лаки таскал нас по Левиафану. Выяснить цель этих мотаний не представлялось возможным, и нам с Забавой приходилось делать вид, что мы в восторге от экскурсии. Нет, скучно не было, ведь до этого я никогда не видела, что окружает корабль, движущийся в гипере, а экраны обзорной палубы, по которой мы гуляли минут 20 с лишним, демонстрировали различные варианты адаптации этой картины под возможности человеческого глаза. Таким же познавательным оказался и визит в самое большое казино седьмой палубы. Тут я смогла воочию увидеть буйство страстей в глазах завзятых игроманов, не раз и не два показанное в художественных голофильмах, сделать первую в своей жизни ставку на настоящей рулетке, ощутить разочарование от проигрыша и порадоваться выигрышу Забавы. Пятая палуба, на которой располагались развлекательные заведения для пассажиров второго класса, удивило количеством лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Восьмая, на которую выходили шлюзы спасательных капсул, очень низкой температурой воздуха и излишне ярким светом потолочных панелей, а визит на галерею, с которой можно было понаблюдать за рубкой корабля и теми членами экипажа, которые находились на дежурстве, обилием желающих хоть на миг, да почувствовать романтику большого космоса. Обед в ресторане Фудзиима доставил море удовольствия как непривычным дизайном помещения и формой одежды живых официанток, так и весьма своеобразным вкусом блюд, готовящихся по рецептам канувшей в лету Японии. Кстати, если бы Лаки выбрал для посиделок не стол в общем зале, а один из приватных кабинетов, отделенных от соседних стенками из рисовой бумаги, было бы совсем хорошо. А так пришлось сидеть в перекрестии взглядов нескольких молодежных компаний, решивших побаловаться сырой рыбой и мраморным мясом, и от безделья наблюдать за плавными перемещениями девушек в разноцветных одеждах и юкатах с широченными поясами оби и сандалиями гетто на босу ногу. Зато следующая точка маршрута по-настоящему повеселила. Вломившись в развлекательный центр «Машина времени», мы провалились в далекое прошлое старой земли. В первом тематическом зале почувствовали себя ковбоями, попытались усидеть на бешеных быках, поучаствовали в драке с посетителями салуна в крошечном городке Дикого Запада и повоевали с индейцами. Во втором нашли берлогу медведя, выманили его наружу и завалили, пользуясь одними рогатинами и ножами. Там же побросали бумеранг в чертовски крупных, жирных, но подвижных птиц и постреляли из примитивных луков по оленям. В третьем оказались в центре жаркой песчаной пустыни, обнаружили ранее неизвестную пирамиду, докопались до входа и, то и дело вляпываясь в разнообразные ловушки, долго и упорно исследовали темные коридоры, узенькие воздуховоды и погребальные камеры с тяжеленными саркофагами. А перед тем, как ввалиться в четвертый, почти полчаса подбирали комбинезоны, ботинки, перчатки, обвес и тому подобную дребедень. Зато, сражаясь не на жизнь, а на смерть в тактическом симуляторе штурма космической базы, выглядели более чем аутентично. И не только выглядели. Разобравшись с правилами игры, поддались нешуточному азарту, до позднего вечера громили команды условных противников и ушли непобежденными. Кстати, именно в этом центре Логачев единственный раз за весь день показал, что сосредоточен отнюдь не на одних развлечениях. Однако нехороший прищур, появившийся при самом обычном взгляде на экран комма во время шопинга, исчез буквально через пару мгновений, а ему на смену вернулась прежняя безмятежность. Выбравшись из машины времени, мы поняли, что страшно проголодались, но все равно продолжили двигаться по некоему маршруту. Прошли мимо доброго десятка разнообразных ресторанов и кафе, пробились через толпу веселящейся молодежи, вывалившейся из ночного клуба «Арктур», и вломились в ничем не примечательное заведение со странным названием «Премудрый пескарь». Не расслабились и внутри, проигнорировали два очень уютных закутка со столиками на четверых, пересекли практически весь центральный зал, совершенно случайно обнаружили подводный грот с двумя столиками в виде раковин-жемчужниц и так впечатлились их оригинальностью, что просто не смогли не занять единственный свободный. Догадаться, что Ярославу зачем-то понадобились две девушки, обосновавшиеся за соседним, особого труда не составило, поэтому мы с забавой сходу включились в его игру и превратили процесс знакомства в самую настоящую феерию. В результате меньше, чем через 10 минут после нашего появления в гроте столики были сдвинуты вместе, две скатерти заменены на одну большую, а заказ сестер Болотниковых был аннулирован, как не соответствующий моменту. Впрочем, противостоять нашему напору было почти нереально, если во время охмурения студента Стихвина Трилоки усиленно изображал молчуна-порубежника, а отрывались только мы с Панацеей, то тут он развернулся по полной программе и не только органично влился в спевшийся дуэт, но и взял на себя руководство получившимся трио. В общем, к моменту, когда перед нами появилась здоровенная супница с янтарной ухой, черный хлеб и расстегай с визигой, яйцами и луком, практически каждая шутка бога шалости и проказ встречалась дружным многоголосым смехом. А после того, как Анастасия с Елизаветой заказали и тут же лихо употребили по 50 граммов белогорской, смех превратился в совершенно неприличный хохот. Я веселилась вместе со всеми. Однако вторым слоем сознания анализировала поведение Логачева и очень быстро поняла, что этот охмуриш является таковым только по названию, ибо единственная личность, теоретически заинтересованная в переводе знакомства в горизонтальную плоскость, ненавязчиво выясняла вещи, которые для достижения этой цели не требовались. Кстати, я обратила внимание не только на эту странность, но и на кое-какие нюансы в поведении Болотниковых. Скажем, о целях своего появления на Левиафане они говорили с большим удовольствием и без направляющих вопросов. При этом старшая не скрывала того, что фанатеет с оборотня, а младшая периодически вспоминала о том, что он ей совершенно не интересен. Также охотно они рассказывали и о столице Усть-Илимска Новоалексеевске, в котором, как я поняла, прожили всю свою жизнь, о самых известных достопримечательностях родной планеты и о местных вузах. Зато все, что касалось их родителей, рода и планов на будущее, описывалось крайне скупыми мазками и без души. Кстати, Лаки заметил это намного быстрее меня, и продолжил касаться этой темы настолько незаметно, что девчонки, сами того не замечая, выбалтывали нужные ему факты в процессе рассказов о чем-то другом. Ну да, я искренне восхищалась, ведь в процессе подготовки к поступлению в Белогорскую Эмма прослушала не один десяток профильных учебных курсов и понимала, что на самом деле присутствую при завуалированном допросе, проводимом очень неплохим профессионалом. Увы, уровень моей подготовки в этом вопросе был неизмеримо ниже, поэтому я оставила кесарю Кесарева и сосредоточилась на ведении своей партии. Тем более, что все съедобное за столом постепенно заканчивалось, спаивать девчонок Ярик точно не собирался, а значит, близилась некая поворотная веха в нашем общении. Долгожданный момент наступил после того, как Забава, я и сестры Болотниковой единогласно отказались от десерта, а Лаки изумленно выгнул бровь, задумчиво погладил округлившийся животик подруги детства и авторитетно заявил: «Ну да, согласен, с такими пузиками должно быть не до вкусняшек. Впрочем, если правильно подойти к решению столь серьезной проблемы, то насладиться тем же мороженым можно будет совсем скоро». «Правильно, это как?» Хором заинтересовались мы с Забавой и получили вполне логичный ответ. «Отключать генераторы силы тяжести Левиафана негуманно по отношению к остальным пассажирам. За бортом, в спасательных скафах, не так комфортно и весело, как хотелось бы. Остается бассейн или джакузи, в которых гравитация не чувствуется. Не, бассейны отметаем, ибо в них всегда слишком многолюдно», заявила Забава, «по моим ощущениям, намеренно выбрав именно тот вид продолжения общения, который требовался Логачеву. Зато в джакузи будет здорово, особенно в нашем. У вас в каюте есть джакузи?» Приятно удивилась Лиза. «Тут эту парочку поддержала и я. Ага, персона 8, а еще мощнейшая даст совершенно сумасшедшим выбором предустановок. Вчера, во время стыковки Левиафана к орбитальной станции вашего Усть-Илимска я воспользовалась всего одной, и наша постель оказалась в центре поляны, вокруг которой сплошной стеной стоял хмурый вечерний лес, а на потолке, превратившемся в постепенно темнеющее небо, вскоре начали загораться звезды. К джакузи подойдет полынья в самом центре замерзшего озера, крупные снежинки, падающие с низкого неба, белые ели, выстроившиеся вдоль далекого берега, и клубы пара, поднимающиеся над черной водой, мечтательно расфокусировав взгляд, пробормотала Анастасия. «Почему бы и нет?» Пожала плечами Забава. «Лично я с большим удовольствием оценю такую картинку. Особенно если черная вода будет достаточно теплой, а под рукой окажется бокал с каким-нибудь вкусным коктейлем, мороженое и шоколад». Когда мы вышли из ресторана, оказалось, что корабельный вечер уже вступил в свои права. На центральной площади стало значительно многолюднее, количество подвыпивших пассажиров чуть ли не утроилось, а большая часть свободных мужчин уже подыскивала себе дам на предстоящую условную ночь. Обратили внимание и на нас. Однако Лаки, который, по моим ощущениям, работал сразу в нескольких измерениях, вовремя срисовал недвусмысленные поползновения первой же группы парней и как-то незаметно перестроил нашу пятерку. В результате он, нагруженный тактическим рюкзачком с уже ненужным игровым шмотьем, оказался на острие клина. Сестры Болотниковы держались за предплечья нашего единственного кавалера, а мы с Забавой изображали грозных телохранительниц. Учитывая 4 отнюдь не игрушечных игольника на 2 охраняемые персоны, намек получился предельно понятным и с легкостью переводился одним словом «наши». В результате количество заинтересованных взглядов осталось тем же, но число смельчаков, готовых рискнуть здоровьем ради призрачной возможности отбить девчонок у более удачливого конкурента, упало практически до нуля. Ну, не считать же таковыми пару невяжущих лык-одиночек, пытавшуюся познакомиться с нами по пути к лифтам. Пока спускались на нашу палубу, чуть протрезвевшая Анастасия вдруг шлепнула себя по лбу, схватилась за ком, быстренько набросала какой-то текст и отправила его по назначению родителям, поинтересовался Лаки. «Нет, старшей подруге. Она нашла знакомых своего возраста и отрывается уже вторые сутки. Но предупредить все равно надо». «Правильно». Хором согласились мы и неторопливо побрели в сторону каюты. А когда вломились в гостиную, сходу утащили девочек во вторую спальню. Подбирать купальники. Фигурки у Анастасии и Елизаветы оказались выше всяких похвал. То есть... Кроме естественной красоты породы в них чувствовался труд, если не живых профессионалов, то очень высококлассных виртуальных тренеров. И пусть у младшей чуть больше, чем стоило, прорисовывались дельтовидные мышцы, предплечья и икры, а старшая себя слегка запустила. Общей картинки это не портило. Со вкусом и чувством меры было ничуть не хуже. Для начала эта парочка не уродовала свои тела ни пирсингом, ни татуировками, не альтернативным дизайном ХМ прелестей, идеально гладкая кожа радовала глаз первозданной чистотой и свежестью, а правильно подобранное белье только подчеркивало естественную красоту тел. Далее, вместо того, чтобы выбрать купальники согласно последней моде, как сделало бы абсолютное большинство моих одноклассниц, они заказали вечную классику, а на комплекты с высокотехнологичными изысками, меняющими прозрачность в зависимости от сердцебиения хозяйки, по таймеру или по команде с комма, даже не посмотрели, ну, и не задурились с поисками всяких там пария, накидок на плечи и тому подобной ерунды. Кстати, ничуть не меньше, чем чувство вкуса, впечатлила их внутренняя уверенность в себе. Несмотря на то, что назвать род Болотниковых особо сильным или невероятно древним было сложно, обе девчонки держались так, как будто в их жилах текла как минимум княжеская кровь, и нисколько не играли. Любое их движение... Жест или реакция на поведение окружающих были настолько естественными и привычными, что до Фуджиры я, без всякого сомнения, стала бы комплексовать. А так отрешенно отметила эту особенность поведения, удивилась своему спокойствию, проанализировала ощущения и пришла к выводу, что мой текущий статус ничуть не ниже. Как вскоре оказалось, пока наша четверка наводила красоту, Лаки трудился в поте лица. В результате его стараний в кресле перед входом в ванную обнаружилось 4 пластиковые упаковки с тематическими нарядами, состоящими из махровых халатов, смешных меховых тапочек с заячьими ушами, теплых варежек и совершенно убойных зимних шапочек. Игнорировать требования без спецодежды не входить. Появившиеся над дверью, мы не решились, поэтому привели свой внешний вид в соответствии с пожеланиями единственного мужчины. Переступили через порог и ахнули. К картинке, придуманной Анастасией Болотниковой, прилагались поздний вечер, звездное небо и вполне реальный морозец, а легкий ветерок, дующий со стороны сауны, придавал виртуальной поземке даже слишком большую достоверность. Реакция сестричек откровенно повеселила, как только забава закрыла дверь в теплый коридор, и наши голые лица, шеи и ножки в полной мере ощутили суровый нрав царства ледяного безмолвия, гости радостно заверещали, промчались несколько метров до бортика полыньи, сорвали с себя спецодежду и с гиканьем попрыгали в черную воду. Еще смешнее стало потом, когда пришло время определяться со взаимным расположением, сообразив, что мест рядом с единственным парнем всего 2, Болотниковы растерялись. Кстати, первый раз за вечер, и нарвались на игривую шутку забавы. У Лаки длинные руки, горячее сердце и буйная фантазия, так что советуем сдаваться сразу. Все равно дотянется и согреет, как следует. Сообразив, что нам все равно, кто, где и как будет сидеть, хихикнула Лиза и нахально влезла под правую руку Ярослава. Старшая чуть поколебалась, но все-таки последовала примеру сестры и скромненько привалилась к его левому боку. А мы с Беклемишевой, поймав многозначительный взгляд главы семьи, подплыли к подносу, на котором исходили паром 4 толстостенные стеклянные кружки, и передали 2 из них нашим гостям. Горячая вода, невероятно вкусный глинтвейн, вовремя установившееся безветрие, едва заметный морозец, звездное небо над головами и негромкий голос Лаки постепенно меняли наше настроение, и в какой-то момент беседа сменила темп и лад. Расслабившаяся Болотникова-младшая, напрочь забыв о каком-либо стеснении, привалилась спиной к груди Ярослава и вжалась затылком в его ключицу. Анастасия подлезла под вторую руку, прикрыла глаза и о чем-то грезила, а забава совершенно неожиданно оказалась в моих объятиях и чуть ли не мурлыкала от удовольствия. Несмотря на то, что промежутки между отдельными фразами беседы становились все длиннее и длиннее, никакого дискомфорта не чувствовалось. Наоборот, судя по моим ощущениям, единственным человеком, который продолжал работать, был Логачев, а все остальные, включая меня и Панацею, беззастенчиво наслаждались совершенно восхитительным ощущением уюта и эмоциональной близости. Кстати, о том, что этот парень продолжает добирать некую информацию, яснее всего говорили пальчики Беклемишевой. Пока Ярослав подводил разговор к теории семи рукопожатий, они совершенно спокойно лежали на моих ладонях. Зато, как только дело дошло до конкретики, и над полыньей начали появляться голографии наших знакомых, вроде как проживающих на Усть-Илимске, нервно задергались. После того, как Болотниковы не узнали никого, и Локи плавно сменил тему, снова замерли в неподвижности, чтобы напрячься на следующей лжи. Не знаю, как забава, а я в упор не видела смысла в большинстве действий, которые в течение корабельного дня предпринял Ярослав. То есть, если прогулку по восьмой палубе можно было расценить, как подготовку к бегству с корабля, то все остальное, начиная с обеда в общем зале Фудзиямы и заканчивая демонстрацией сестрам Болотниковым абсолютно незнакомых лиц, вызывало дикое желание под любым предлогом утащить Локи в нашу спальню и добиться хоть каких-нибудь объяснений. Увы, мысль о том, что нас может слушать тот самый профи, с появления которого на борту Левиафана и начался весь этот бардак, заставляла держать желание в узде и мотивировала продолжать пусть непонятную, но, вне всякого сомнения, нужную игру. Вот я и играла, истово, вкладывая всю душу в каждое слово, жест или взгляд, и иногда проявляла инициативу, хотя в глубине души и побаивалась, что она может поломать Локи и его партию. А нет, когда Анастасия, пытаясь поставить очередную опустевшую кружку из-под глинтвейна на бортик, чуть не смахнула в воду мой кипарис и поинтересовалась, зачем мы постоянно таскаемся с оружием, Логачев и Беклемишева не только объяснили причины, но и сочли необходимым дать понять, что я им уже не посторонняя. Накануне подписания мирного договора по итогам последней войны наши ВКС закончили зачистку одной из четырех обитаемых планет системы Фуджейра, вздохнула Забава. Просто так отдавать халифату целый мир, да еще и терраформированные еще в первую волну колонизации, никто не захотел, поэтому на нем поселились самые боевые и воинственные ветви дворянских родов империи. Увы, жители трех остальных обитаемых планет системы не собирались мириться с такой несправедливостью, и первое время устраивали небольшие вылазки на нашу территорию, дабы иметь причины гордиться своей храбростью и непримиримостью. Потом их аристократия обратила внимание на красоту наших женщин, и в системе началась необъявленная война. Решив, что вступление затянулось, дальше продолжила я. Наш рубеж, как вы, наверное, догадываетесь, православный, а граждане трех Фуджейр исповедуют ислам. Согласно Корану, мужчине позволено иметь и жен, и наложниц, причем стать последней женщина может только в двух случаях, если она, уже будучи рабыней, продана или подарена своему господину, или если взята в плен. Самая состоятельная часть населения халифата предпочитает брать наложницами наших соотечественниц. А раз имеется спрос, то находятся и люди, готовые обеспечить предложение. В результате на нашу планету регулярно прилетают боевые группы людоловов, жаждущие взять в плен и продать владельцам аукционных домов девушек, еще не познавших мужчины. Корабли этих ублюдков оборудованы самыми современными генераторами маскировочных полей, соответственно, охотники за юностью и красотой частенько похищают будущие лоты даже рядом с крупными городами. В общем, для нас оружие – это жизнь, причем не только своя, но и всех окружающих. Поэтому в личной иерархии каждого порубежника или порубежницы оно по значимости занимает второе место, а на первом стоят личности, которым мы доверяем спину и которые, в конечном итоге, становятся частью нас, подытожил Локи. Потом сделал небольшую паузу, поймал мой взгляд и мягко улыбнулся. «Мне повезло, у меня таких две, и мы уже одно целое», — мурлыкнула Забава, прогнулась в пояснице, запрокинула голову и чмокнула меня в подбородок. Вдумавшись в последнее признание, Болотникова-старшая несколько секунд невидящим взглядом пялилась в ночную тьму, потом посмотрела на Беклемишеву и очень осторожно поинтересовалась. «Но ведь у вас совпадают не все интересы, верно, Настен? Ну какая, к чертям, может быть ревность к тем, кого ты ощущаешь частью себя, если нет уверенности в том, что встретишь завтрашний день?» Возмущенно воскликнула Елизавета и решительно тряхнула мокрыми волосами. «Знаете, а я бы хотела жить у вас на рубеже. Да, там страшновато, но большая часть тех, кто вас окружает, настоящие. Они не лгут в глаза, не плетут долгоиграющие интриги, не продают. Последнее слово заставило Забаву напрячься, но на смысле ее ответа это напряжение не сказалось. Да, так и есть, но минусов хватает и у нас. Один из самых неприятных заключается в том, что процентов 90 населения рубежа живет сегодняшним днем и не хочет строить долгоиграющие планы даже там, где они необходимы. Знаешь, я предпочту короткую, но яркую, насыщенную и честную жизнь тому зловонному болоту, в котором мы с Настей прозябаем последние годы. Криво усмехнулась Болотникова-младшая, сообразила, что разговор вот-вот свернет куда-то не туда, и решительно вернула его в прежнюю колею. В общем, мне по душе искренность, открытость и прямота. Поэтому я сделаю первый шаг. Мне уже часа полтора хочется почувствовать нежный, чувственный и долгий поцелуй в шею. И, Лаки, я буду счастлива, если твоя левая рука поласкает мою грудь. Глава 12. Ярослав Логачев. 25 марта 2352 года поехал. Первый шаг Лизы стал для меня абсолютной неожиданностью, поэтому я на миг завис. Заметив это и мгновенно сообразив, что заявление Болотниковой-младшей не вписывается в мои планы, Забава ощутимо напряглась. А Даша, в этот момент стоявшая на коленях у бортика и ломавшая на части очередную шоколадку, очень правдоподобно изобразила поволоку во взгляде, скользнула к нашей троице и припала губами к шейке Елизаветы. Логика поступка была понятна без слов. Обижать сестричек Федосеева не хотела от слова совсем, а высказанное желание допускало альтернативную трактовку, которая с достаточно большой вероятностью должна была либо остудить молодую и явно неопытную девушку, либо заставить рассмеяться всех остальных. Ага, как бы не так, вместо того, чтобы отшатнуться или, хотя бы, покраснеть, Лиза одной рукой прижала Дашу к себе, а второй нащупала мою ладонь и запустила ее под тоненькую ткань своего лифчика. Тихий стон наслаждения, сорвавшийся с ее губ в тот момент, когда я прикоснулся к твердой горошинке соска, напрочь отключил критическое мышление Насти, и она поцеловала Забаву, причем, не мелочась, сразу в губы и от всей души. Каюсь, в этот момент я чуть было не расплылся в счастливой улыбке, ведь возможность увидеть настоящую растерянность в глазах всезнающей и всеумеющей наставницы лихвой компенсировала все те двусмысленные шуточки, издевательства и провокации, которые мне пришлось вынести за годы нашей дружбы. Только любовь к ней никуда не делась, поэтому пришлось выводить изворотливость на форсаж, дотягиваться до Болотниковой-старшей, привлекать к себе и радовать поцелуем, от которого у нее напрочь отказали тормоза, а потом прекращать начинающийся бардак. «Девчат, вы классные, и в любой другой день я, не задумываясь, бросился бы в омут страсти с головой. Однако именно сегодня, как ни обидно, не могу себе позволить выключить мозги даже на жалкие полчаса. Почему?» — хрипло спросила Болотникова-младшая. Как оказалось, успевшая выпустить на свободу одну грудь Федосеевой, как следует оценить ее упругость. На Левиафане творится что-то непонятное, не без труда оторвав взгляд от прелести своей спутницы, вздохнул я. Хакер, личность которого я не могу идентифицировать до сих пор, взломал систему безопасности корабля и взял ее под полный контроль. Для того, чтобы подглядывать за соседями, полного контроля не требуется, и мне здорово не нравится происходящее. А ведь ты не лжешь, неожиданно выдала Настя, пристально вглядывавшаяся мне в глаза. Не лжет, подтвердила Даша, с какой-то странной грустью растрепавшая волосы Лизе. А та, явно обрадовавшись мимолетной ласке, на удивление быстро включила голову. Если лайнер под полным контролем этого самого хакера, а ты так спокойно об этом говоришь, значит, ваша каюта как-то защищена от постороннего любопытства? Да, для любителей подглядывать транслируется достаточно правдоподобная картинка попойки в гостиной. Когда взломали систему? Спросила Настя и заранее зябко поежилась. Я мысленно усмехнулся и ответил не только на этот, но и еще на два напрашивающихся вопроса. Сразу после завершения посадки пассажиров в Усть-Илимске. По ряду причин я имел все основания считать, что анонимный хакер и его возможные помощники начнут добиваться своих целей либо во время движения Левиафана к зоне перехода, либо в промежутке между выходом из гипера и стыковкой к орбитальной станции Торжка. Однако по пути к ЗП-шке потенциальные злоумышленники себя не проявили. И вы, как настоящие порубежники, решили провести двое суток прыжка, отрываясь по полной программе. Понимающе улыбнулась Болотникова-старшая. Младшая оказалась внимательнее, поэтому ощутимо помрачнела. Ты сказал, что имел основание считать. Значит, что-то изменилось. Я утвердительно кивнул. Да, порядка 40 минут назад начались непонятные шевеления, и теперь отрываться по полной программе несколько безрассудно. Так, стоп, перебила ее старшая. Если я правильно поняла, то в сильно упрощенном виде ситуация выглядит приблизительно так. Некий анонимный злоумышленник взломал систему безопасности корабля, ваша паранойя позволила это не только заметить, но и предпринять некие меры, и теперь вы спокойно ждете начала их телодвижений, так как уверены, что имеете неплохие шансы выжить. Верно, после этого коротенького монолога на меня уставились все четыре девчонки. Самой взволнованной выглядела Анастасия, ее сестра лелеяла какие-то очень воинственные планы, Даша казалась олицетворением непоколебимого спокойствия и фатализма, а Забава изображала живое воплощение слепой веры в любимого друга. Но ответа ждали все до единой, и я его озвучил, намеренно не став приукрашать реальность. Я действительно сделал все, что в моих силах, но при отсутствии какой-либо информации о количестве злоумышленников, их целях и возможностях могу с уверенностью утверждать лишь то, что какие-то шансы выкрутиться действительно есть. Причем у всех пятерых, а спокойны мы, порубежники, по целому ряду причин. Во-первых, страх мешает адекватно реагировать на реальную угрозу, поэтому у нас, на рубеже, справляться с ним учат чуть ли не с младенчества. Во-вторых, мы настолько привыкли жить в постоянной готовности к бою, что не видим принципиальной разницы между тем, что в любой момент может случиться дома, и тем, что нам потенциально угрожает на этом лайнере. В-третьих, не хотим тратить время, которое можно посвятить самым близким людям, на абсолютно бессмысленные страдания. И, в-четвертых, если выкрутиться не получится, то мы уйдем из жизни так, как полагается порубежникам, то есть весело, с огоньком и прихватив с собой как можно больше врагов. Услышав столь неоднозначные объяснения, Болотникова-старшая помрачнела еще больше, затем мотнула головой, словно соглашаясь со своими же мыслями, и твердо заявила: «Толку от нас немного, но мы в деле. В смысле, поможем всем, что в наших силах, и беспрекословно выполним любой приказ. Кроме того, забудем про бессмысленные страдания прямо сейчас и начнем согревать теплом своих душ вас. Ну, а когда все это тем или иным способом закончится, потребуем продолжения начатого», — нахально добавила младшая. В том, что все вышеперечисленное сказано не просто так, мы убедились буквально через несколько секунд. Закончив озвучивать принятое решение, Лиза скользнула к бортику, взяла губами кусочек шоколада и предложила его Даше. Когда та, озадаченно хмыкнув, в той же технике приняла угощение, довольно улыбнулась, вернулась обратно и вжалась в меня спиной, а затем приподняла обнаженную грудь к поверхности воды и требовательно потерлась затылком о мою ключицу. «Ласкай дальше, голову терять не буду». Перетащить на себя внимание обеих Болотниковых оказалось не так уж и сложно, и где-то через четверть часа после завершения разговора они, совершенно одинаково привалившись ко мне, млели от чего-то среднего между массажем и ласками. Забава с Дашей, ставшие заложницами придуманной легенды, были вынуждены отыгрывать придуманные роли, и делали это очень достоверно. Беклемишева полулежала в объятиях Федосеевой, наслаждалась ее прикосновениями, а иногда, прогибаясь в пояснице, тянулась к шее подруги и обжигала ее нежным поцелуем. Кстати, стараниями кого-то из этой парочки легкий морозец сменился оттепелью, поздний вечер превратился в середину ночи, звезды затянуло облаками, а еле слышный плеск воды дополнился удивительно красивой инструментальной музыкой. В общем, если бы не мой ком, на экран которого приходилось посматривать с завидной регулярностью, я бы, наверное, задремал. А так балансировал на грани уютного забытья и почти целомудренными ласками удерживал Настю и Лизу в состоянии, в котором им было не до страхов перед будущим. К сожалению, эта идиллия продолжалась не так уж и долго, в 5:00 утра по корабельному времени, когда я почти убедил себя в том, что сегодня никаких неприятных сюрпризов можно не ждать, левое запястье дернуло тревожным вибросигналом, и я, мгновенно перейдя в боевой режим, уставился на всплывшее окно. Секунд 6-7, потребовавшихся для того, чтобы разобраться с информацией, сброшенной микродронами, девочки, кажется, даже не дышали. Но как только я опустил руку и скрипнул зубами, задали один и тот же вопрос. Что началось? Отвечать, видя не лица, а контуры, было не очень комфортно, поэтому я включил верхний свет процентов на 20 максимальной яркости, дождался, пока адаптируется зрение, и утвердительно кивнул. Да, только что системы жизнеобеспечения почти всех отсеков корабля начали плавно менять химический состав воздуха. Соединение, которое будет синтезировано в обычных каютах через 12-15 минут, отправит их обитателей в долгий медикаментозный сон. Зато те пассажиры и члены экипажа, которые в это время будут находиться в коридорах и общественных местах, почувствуют стремительное ухудшение самочувствия, потеряют сознание, и их коммы в автоматическом режиме вызовут меддроидов, то есть, в конечном итоге, отправят хозяев в медблоки. Ну, а через час 37 с секундами Левиафан вывалится из гипера черт знает, где. Это ведь не все, верно? Облизав пересохшие губы, спросила Забава, как обычно, увидев в моих глазах в разы больше, чем все остальные. Я потер подбородок и нехотя кивнул. Угу. Вчера, где-то в первой трети пути до зоны перехода, тип, хакнувший систему безопасности, повесил полевые метки на 12 девушек в возрасте от 16 до 19 лет и в крайне ленивом режиме принялся отлеживать их перемещение. Сегодня он хорошенечко изучил обитательниц кают первого и второго класса, после чего добавил к первому списку еще 47 девочек от 9 до 14 и без малого сотню молодых и красивых девушек постарше. Ты хочешь сказать, что это не Аббасовичи? Без труда вычленив из объяснений самое главное, прищурилась Федосеева. Вне всякого сомнения, подтвердил я, и для ясности добавил еще пару коротеньких уточнений, понятных только нам. Мужчин в этом списке нет вообще, а ты и Забава появились в нем только сегодня. Это меняет многое. Деловито заключила Панацея и требовательно уставилась мне в глаза. Ладно, к черту лирику. Скажи, что мы делаем сейчас? К ответу на этот вопрос я подготовился еще во время посещения машины времени, поэтому мотнул головой в сторону двери в гостиную. Там, на диване, рюкзачок с комбезами, ботинками и всем тем, что мы купили вроде как для игры. Магазины для массогабаритных имитаций игольников выполнены из дешевого пластика, однако соответствуют всем флотским стандартам и гарантированно выдерживают один цикл полной разрядки в настоящем оружии. То есть, одеваемся, забиваем иглами все имеющиеся магазины и настраиваемся на визит гостей, перевела Федосеева и, дождавшись утвердительного кивка, стремительно выскочила из воды. Морозить ноги о ледяной пол, естественно, не захотела, вдела ноги в первые попавшиеся меховые тапочки и рванула сушиться. Через миг по той же трассе пронеслась и Забава, втиснулась в кабинку к Федосеевой и врубила обдув горячим воздухом на полную мощность. А я, проводив девчонок задумчивым взглядом, порадовался их сосредоточенности на поставленной задаче и, наконец, обратил внимание на Болотниковых. Вооружать их было нечем, да и с нормальной одеждой для этой парочки было не ахти. Однако лишать девочек возможности побороться за свои жизни я не мог, поэтому еще раз оглядел тренированные фигурки и, пытаясь поймать мысль, мелькнувшую на краю сознания, неопределенно повел руками. Это тренажер или что-нибудь прикладное? Это, вообще-то, сиськи, которые ты должен был успеть очень неплохо изучить. Поддела меня Лиза и тут же посерьезнела. Прости, нервная, волнуюсь. Мы занимаемся рукопашкой с 5 лет. Есть навыки владения коротким клинковым оружием, но не особо продвинутые. Со стрельбой значительно лучше, но, как я понимаю, лишних игольников у вас нет. Наличие навыков работы с холодником откровенно порадовало, и я перешел на командно-штабной. Лишних игольников нет. Сушитесь после девчонок, одеваетесь в свое и подходите в гостиную получать ножи. Обещание беспрекословно выполнить любой приказ не забыла ни одна, поэтому уже через считанные секунды к душевой кабинке рванули и они. Кстати, успев избавиться от нижней части купальников еще во время инструктажа. Провожать взглядом еще и их было некогда, и я, разобравшись с самым животрепещущим вопросом, нырнул в сеть, и отнюдь не просто так, использовав кротовью норку, привычку оставлять которые дядька Фрол вбивал в бестолковые головы личных учеников чуть ли не с первого занятия, добрался до кластера, отслеживающего параметры системы жизнеобеспечения корабля, и довольно оскалился, ведь теперь можно было выделить те каюты, в которых химический состав воздуха не изменился, а затем определиться с количеством лиц, испортивших нам путешествие. Само собой, этими двумя действиями я не ограничился, скачал голографии всех 17 противников, повесил на каждого из них полевую метку, добавил в список отслеживаемых целей и задал лишние работы без того прилично загруженному расчетно-аналитическому блоку. Раб выстрелил сразу после того, как я сформулировал последние критерии анализа и выделил одну из голографий алой рамкой. Я прочитал пояснительный текст и основательно загрузился, согласно выкладкам персонального помощника, Завадская Марьяна Борисовна, прибывшая на Левиафан вместе с сестрами Болотниковыми и поселившаяся в их каюте, играла против своих младших подруг. Естественно, я тут же полез в исходники и очень скоро убедился, что расчетно-аналитический блок не ошибся и в этот раз. Поднявшись на борт Левиафана, эта дамочка почти сразу же оставила своих подопечных без присмотра и рванула в каюту номер 649, а уже через 6 минут после встречи с ее обитателями на Насте и Лизе появились полевые метки. За время, проведенное на борту пассажирского лайнера, Марьяна не посетила ни одного развлекательного заведения, зато регулярно моталась между 5 каютами, системы жизнеобеспечения которых до сих пор работали штатно. Ну, и в данный момент обреталась все в той же 649-й. При дальнейших раскопках выяснилось, что еще 9 моих противников, кстати, все, как одна, оказавшиеся молодыми и тренированными женщинами, являются оборотнями и играют против тех, кого, по логике, должны оберегать. Пытаясь найти хоть какую-нибудь закономерность в их действиях, я запустил поиск по фамилиям опекаемых персон, однако без толку, дворянские рода, к которым принадлежали девчонки с метками, не входили даже в золотую тысячу империи. Пока я чесал затылок, пытаясь придумать еще какие-нибудь критерии для анализа, в ванную заглянула Забава и серией жестов дала понять, что они готовы. Пришлось отвлекаться от работы, сушиться, одеваться, вооружаться, выдавать Болотниковым половину имевшихся у меня ножей и проверять, насколько уверенно они с ними обращаются. Да, сначала я здорово расстроился, увидев, что по меркам рубежа сестры тянут от силы на пятиклассниц, однако вскоре пришел к выводу, что это лучше, чем ничего. Поэтому снова влез в систему, посмотрел, как идет процесс сбора и транспортировки занедуживших пассажиров и членов экипажа в медблоке, пробежался по картинкам с камеры СКН, показывающих коридоры, в которые выходили двери кают тех, кто заварил всю эту кашу, и вернулся в реальность. В общем, так, мероприятие, придуманное не нами, идет своим чередом. Дети, люди в возрасте и все те, чьи организмы по каким-либо причинам находятся не в лучшей форме, уже спят. Те, кто повыносливее, еще бодрствуют и колобродят. На командном мостике и некоторых отсеках началась паника, однако она ничего не изменит. Все двери, лифты и межпалубные переходы контролируются хакером, а члены экипажа, пытающиеся вернуть контроль над системой безопасности, от нее надежно отрезаны. То есть, первый пункт плана захватчиков, можно считать, удался, хмуро прокомментировала Забава. Я утвердительно кивнул. А мы шевелиться будем? Пока нет. В данный момент мне катастрофически не хватает информации, и я намерен ее получить. Беклемишева плотоядно ухмыльнулась. От тех, кто припрется в гости, в том числе. Но сначала задам несколько вопросов Насте и Лизе. Пятиминутный допрос девчонок не дал ни бита нужной информации, а им здорово испортил им настроение. Если обобщить все, что они рассказали, то получалось приблизительно следующее. Завадская появилась в их поместье 7 с лишним лет назад, вроде как, по рекомендации коллеги отца, и за время службы показала себя с самой лучшей стороны. Первый год прослужила в должности рядового охранника, хотя, согласно рекомендациям, имеющимся допускам и лицензиям, запросто могла претендовать на должность начальника охраны всего поместья. Завидная исполнительность и редкая добросовестность были замечены, так что она очень быстро доросла до начальника смены. А после того, как сдружилась с сестрами Болотниковыми, была назначена личным телохранителем старшей. По словам Насти, последние года 3 они с Лизой доверяли Марьяне все свои нехитрые тайны, плакались в жилетку и искали помощи, когда таковая требовалась. Завадская отвечала тем же, и так вросла душой в эту парочку, что не побоялась вступить в достаточно серьезный конфликт с их крайне авторитарным и консервативным отцом. Докопался бы я сути конфликта, но в тот самый момент, когда мы добрались до этой темы, наши противники приступили ко второму этапу операции, и мне стало не до расспросов. Пришлось вывешивать перед собой и девочками картинку с камеры, расположенной в одной из кают 6-й палубы, и заниматься анализом всего, что там происходило. Критический объем материала собрался уже через 8 минут и основательно загрузил. Для начала выяснилось, что старшая подруга и ее коллеги оказались нашими имперскими людоловами. Каждая пара, орудовавшая на спальных палубах первого и второго класса, упаковывала пленниц в стандартный набор, используемый боевыми группами с Фуджир, то есть в иммобилизатор паук и капюшон, отключающий зрение, обоняние и слух. Потом втыкала им в рты пробки, не позволяющие откусить себе язык, грузила тела на меддроиды и отправляла на восьмую палубу, где еще два очень деловых уродца аккуратно перекладывали дорогой груз в спасательные капсулы, рассчитанные на 50 пассажиров каждая. Далее, стало понятно, что у этих тварей есть сообщник среди членов экипажа. Снаряжение, используемое для иммобилизации, доставалось из малозаметных технических лючков в лифтовых холлах, вскрыть которые без специальных кодов было нереально. Ну и, как минимум, процентов 90 этой компании являлась нашими соотечественниками. Кстати, меня, Забаву и Дашу сильнее всего взбесило именно последнее, а сестры Болотниковы задыхались от бешенства с того самого момента, как не без моей помощи увидели Марьяну Завадскую, в поте лица вкалывающую в одной из кают. Слава богу, вскоре одна пара упаковщиков двинулась в сторону нашей каюты, и Настя с Лизой были вынуждены вслушаться в то, что я говорю. «Девочки, работаю только я, а ваша задача как можно точнее занять положение, соответствующее ложной картинке, изобразить сладкий сон и не двигаться до моей команды». Картинку я вывесил в центре каюты буквально через секунду, затем скорректировал несколько грубых нестыковок в том, что изобразили девчонки, пошаманил с ароматическим блоком DAS, чтобы добавить соответствующие амбре, и спрятался за голограммой, изображающей пустой угол. Когда парочка будущих клиенток подошла вплотную к двери, на всякий случай привязал к коротким таймерам еще две домашние заготовки, принял боевой коктейль, затаил дыхание и поднял оба скорпиона на уровень груди, а через несколько мгновений смог полюбоваться на людоловок имперского разлива не на картинках с камеры СКН, а в реальности.